Алый повелитель осмотрел двор. Пусто. Ничего, кроме приземлившегося десантного катера. Он опустил когти. Торгал отрапортовал об уничтожении монархии почти час назад. Но энтузиазм Аргелтала угас задолго до этого донесения. В его голове еще звучало эхо молчаливого вопля, и он остался стоять в тени своего громового ястреба под названием «Восходящее солнце», не принимая участия в заключительной бойне внутри дворца. Воины Галворбак огнеметами и зажигательными гранатами уничтожали все следы королевской жизни, очищая дворец с колоннами изнутри. Многие по Воксу задавали друг другу вопросы, заполняя канал связи гудением удивленных и агрессивных голосов. Отвратительно часто повторялись слова «назначенный час». В воинах вскипела кровь, им казалось, что они слышали призыв богов. Аквилон не отставал от него, что было вполне ожидаемо, но совершенно не нужно. Четверо кустодис сражались среди несущих слова при штурме дворца. Они наверняка все видели, и это очень скоро может вызвать проблемы. Аргелтал смотрел на человека, которого ему вскоре прикажут убить, и спрашивал себя, хватит ли у него на это физических и моральных сил. «Мне нечего тебе ответить», — сказал ему Аргелтал. «Я не знаю, что произошло. Мной овладела мгновенная слабость. Я ее одолел, вот и все». Из динамика шлема кустодия послышался вздох. «А сейчас с тобой все в порядке?» «Да, силы быстро восстановились. До сих пор таких приступов слабости не было». «Мои люди сообщают о точно таких же случаях», — сказал кустодий. «Многие из Галворбак упали, словно пораженные невидимой рукой, и в тот же момент, когда пострадал и ты». Аквилон в знак дружеского расположения снял шлем, но его жест остался без ответа. «Мы не обнаружили никакого вражеского оружия, способного произвести такой эффект». Он смог выдержать взгляд Аквилона только благодаря прикрывающим глаза линзам. «Брат, если бы я знал, что на меня подействовало, — сказал Аргелтал, — я бы тебе сообщил». «Придется рассматривать это как ранее неизвестный дефект геносемени вашего легиона». Невнятное ворчание Аргелтала можно было расценить и как согласие, и как возражение. «Ты меня понимаешь», — продолжал кустодий. «Я должен немедленно сообщить об этом императору, возлюбленному всеми». Под лицевым щитком Аргелтала изо рта снова потекла кровь. «Да», — ответил он, облизывая губы. «Конечно, ты должен сообщить». В первый момент он решил, что вопль возобновился, и только после нескольких секунд раскатистого завывания он снова повернулся к стенам королевского дворца. «Ты слышишь?» – спросил он. На этот раз Аквилон кивнул. «Да, слышу». Когда раздался вой сирены, почти все несущие слово запросили информацию о ее источнике. Колхидские руны, мерцавшие на сотнях ретинальных дисплеев, сообщали отрывистые, разрозненные данные, но они не имели никакого смысла. Даже воины в красных доспехах Галворбак, продолжавшие очищение огнем, засомневались и послали запрос на орбиту, требуя подтверждения и объяснений.